Глава 13, в которой выясняется разница между желаемым и действительным. Итак, господин Малк, вы продолжаете утверждать, что ни в чем предосудительном не участвовали, законов не нарушали и причин задержания не понимаете. Я ничего не пропустил? Скучным голосом спросил дознаватель первой степени отдельного сыскного управления Андалора Флавий Шлес. И, не дожидаясь ответа, кивнул куда-то за спину Малку. «Эрот, повтори нашу аргументацию молодому человеку, а то он, кажется, в прошлый раз плохо расслышал». Сказанное дознавателем волей-неволей заставило Малка вздрогнуть и сжаться, прикрывая живот. 10 минут назад, когда прозвучал схожий вопрос, ему от души врезали под дых. Увы, повторять жандарм не стал, и очередное внушение прилетело Малку кулаком в скулу. Да с такой мощью, что он и без того, из-за кандалов, с трудом сохраняющий равновесие, мгновенно полетел на пол. Бивший явно собрался добавить еще пару пинков, однако был остановлен. «Унтер, не перегибайте палку. Мы же не хотим, чтобы уважаемый свободный адепт и студент курсов общества андалорских магов получил серьезные травмы. А то с вашей силой и усердием можете чересчур далеко зайти», попутно прихлебывая чай из чашки. «Да чего с ним сделается-то? Вы видите, какой здоровый. Всю руку об него отбил, а ему хоть бы хны». Неприятным голосом ответил тот самый жандарм, с которым Малк когда-то столкнулся в ходе разгона митинга монархистов и который так неудачно опознал его на улице. «И восстанавливается как-то чересчур быстро». Последняя реплика Унтера заставила дознавателя нахмуриться и самым внимательным образом сначала окинуть взглядом кулем лежащего на полу Малка, а затем уткнуться в его личное дело. «Про родословную у него ничего не сказано. Мало того, здесь написано, что он обычная пустышка, каким-то чудом прорвавший границу Говарда». Через некоторое время сообщил дознаватель и добавил. «Про то, что практикует тайное искусство, направленное на закалку тела, тоже ни слова». «То, что он не воин-маг, я и так скажу. Будь иначе, у него все заклинания на первую трансформацию были бы нацелены. А он искрами швыряется, и в камеры, мне надзиратели сказали, лечилками пользуется». Хмыкнул Нерод Хлос и, ткнув Малка носком ботинка в бок, рявку. «Поднимайся, чего разлегся? Беседа с уважаемым дознавателем еще не закончена». Малк, успевший оклематься после удара и теперь лишь изображавший страдания, медленно поднялся. На жандармов он старался не смотреть, угрюмо глядя себе под ноги. Ерух, он ведь и помыслить не мог, что когда-нибудь окажется в подобной ситуации. Даже прошлое попадание под крылышко к стражам порядка, доселе казавшееся ему чем-то возмутительным, теперь воспринималось как отдых на курорте. Но больше всего выводило из себя не унижение и не боль от избиений, а чувство абсолютной беспомощности, бессилия перед властью каких-то мелких псов триумвират. «Отпустите меня, я ни в чем не виноват», – процедил Малк, играя желваками на скулах. Он понимал, что избиение может повториться, наверняка повторится. Но принимать правила игры жандармов не собирался, себя оговаривать он не будет. «Ты смотри, как быстро очухался. А я ведь твой удар знаю», – поделился с Нерадом Хлосом дознаватель. «Железного здоровья, парень. И ведь даже лечилку свою применить не мог. Подавители всю внешнюю магию на нем глушат. Чудеса». Наконец, словно вспомнив о существовании задержанного, он повернулся к Малку. «Слушай, ты за ту седмицу, что здесь сидишь, меня уже утомил. Не виноват, не знаю, отпустите. Может, добавить ему?» Хрустнув костяшками, перебил Унтер, отчего дознаватель недовольно поморщился. «Нерод, ты воин-маг в ранге ученика. Боевой поход за плечами, но будь сдержанней», — сказал и снова обратился к Малку. «Что до тебя и твоей невиновности, то давай считать. Во-первых, уважаемый Нерод Хлос в первый раз тебя повстречал во время уличных беспорядков, спровоцированных монархистами. Во-вторых, и тогда, и сейчас ты оказал сопротивление при задержании. Я это случайно и готов принести извинения. Все слишком внезапно произошло. Действовал на рефлексах», — глухо ответил Мал. «Вот-вот, рефлексами ты себе на отягчающие обстоятельства и заработал. Что там дальше?» — сказал дознаватель, и Унтер тотчас отозвался. «Он не просто сопротивлялся, а убить нас хотел. Меня и поручика Клапса. Если меня палкой в живот пырнул, то того вообще искрой наградил. И если бы не артефакт...» «Вот», — Дознаватель со значением поднял палец. Покушение на жизнь жандарма имеется, что уже серьезным сроком попахивает. А если приплюсовать сюда еще и черную звезду в личном деле, то и вовсе на каторгу или службу в штрафной роте экспедиционного корпуса тянет. Соображаешь? Малк промолчал, от его ответов явно ничего не зависело. А раз так, то к чему впустую сотрясать воздух? Его еще в районе взяли, где сходка опасных бунтовщиков раньше проходила. Мы их недавно разогнали, но кто знает, вдруг он к ним шел. Азартно сопя вставил свои 5 обулов фунтов. Флавий Шлес поморщился, как от лимона. Нерод, ну угомонись ты, а? Вечно не к месту перебиваешь. Бросил он таким тоном, что Унтер только обиженно крякнул. Флавий же некоторое время пожевал губу, пытаясь поймать ускользнувшую мысль, и продолжил. Что до вас, Малк, то все сказанное видится мне лишь фасадом. Такой же пустышкой, как вы и сами, призванный скрывать нечто большее. Например, уже откровенно шалея от наглости обоих жандармов, спросил Малк. Например, в квартире, где вы снимаете жилье, несколько дней назад мы провели обыск, если, конечно, можно назвать обыском осмотр пустой комнаты с единственным матрасом в углу. Презрительно усмехнулся дознаватель. Все бы ничего, но там был обнаружен пустой тайник. И вот с той поры мучает меня вопрос, а почему, собственно, он пустой? Понятия не имею, о чем вы, — дернул щекой Малк. Он так беспокоился из-за возможной потери своего добра, а на деле выяснилось, что бояться стоило совсем другого. Смешно. Да-да, даже не сомневаюсь, — отмахнулся от его слов Флавий Шлес. Но сами посудите, как может такое быть, что в квартире молодого адепта, еще не потерявшего надежду прорваться через ранг ученика, в хорошо оборудованном тайнике и вдруг нет ни обязательного зеркала друзала, ни каких-нибудь эликсиров, ни даже денег, на которые можно подобные вещи взять в аренду или купить. Мне вот это решительно непонятно. Чем вас не устроил схрон в квартире? Зачем вы все перепрятали? Что-то здесь явно не то. Надо искать. А я, знаете, какой сыскарь? Спросите у Нерода, он подтвердит. Если уж вцепился в кого, то от меня уже не уйти. Что, найти-то собираетесь? Зло спросил Малк. А вот это зависит от того, как вы, господин Малк, себя поведете. Покровительственно улыбнулся Флавий Шлес. И Малк вдруг совершенно ясно понял, что ненавидит его гораздо больше, чем даже Костолома Унтера. Я понял, сколько? Севшим голосом спросил он, и тотчас заработал одобрительный хлопок ладонью по спине от Унтера и издевательский смех от дознавателя. «Наконец-то у нас конструктивный диалог пошел, господин адепт», — сказал он, продолжая веселиться. «Всего 50 драхм, и ваше дело будет закрыто, а вы сами отправитесь домой. Как вам предложение?» «Дорого», — выдавил Мал. «С одной стороны, если собрать всю имеющуюся наличность и добавить к ней гонорар за мост, денег должно было хватить запасом. Но с другой стороны, кто сказал, что почуявшие наживу гиена ограничатся только этим?» «А я думаю, в самый раз», — осадил его дознаватель. «Чтобы собрать на вас материалы, вложено столько труда, что оставить всех участвующих без вознаграждения сродни преступлению. А беду нашего бравого Унтера опять же загладить надо. Нет, 50 драхм — это даже меньше, чем нужно. Мне нужно будет время, чтобы собрать требуемую сумму», — проронил Малк. Флавий с Неродом расплылись в улыбках. «Уж что-что, а времени у вас будет, как и пищи и принадлежности, чтобы черкнуть пару слов всем тем, кто займется сбором денег. Вы ведь не думаете, что вас отпустят по честное слово, а?» В камеру Малк вернулся сам. Несмотря на общую наглость и привычку к вседозволенности, жандармы знали мир в избиениях и в пытки их не превращали. Свою роль, конечно, сыграло и раскрывшееся с неожиданной стороны телосложение Малка. Не говоря уж о взращенной практикой дождя терпимости к боли. Но все же он был реалистом и ситуацию оценивал здраво. Благо, времени подумать у него было достаточно. В участке Малк сидел уже 7 месяцев. И этот допрос у Флавия Шлесса был далеко не первым. Разве что речь о компенсации затрат жандармов зашла только сейчас. Ну так, видимо, его пленители ждали, пока Малк дозреет. И вот теперь решили собрать урожай. Но все равно, сволочи. Ведь по-настоящему жестко за него не берутся лишь потому, что обвинить его можно только в сопротивлении жандарма. А если бы в тайнике нашли проклятый нож, не говоря уж о заговоренных пулях, или того хуже, если бы его взяли после покупки в аптеке ядовитой ручной бомбы. Нет, нет, тогда о предложении дать взятку Малк мог бы только мечтать. И те несколько допросов, в течение которых злопамятный Унтер отвешивал ему тумаков, наверняка показались бы ему райским сном. Но где взять деньги? Кого попросить их собрать и доставить в жандармерию? Вопрос оказался совсем не праздным, потому как знакомых, которым Малк настолько доверял и которых заботила его судьба, было не так уж и много. Еще полгода назад он сразу бы назвал имена Хилави и Талфана. Возможно, Сержа и еще несколько товарищей по стае. Наверняка наставника Хордала из общества, но теперь Малк повзрослел и научился оценивать не столько показное дружелюбие людей, сколько их готовность пойти на некие жертвы. Например, рискнуть спокойствием и связаться с властями, поручиться за Малка или, вполне вероятно, расстаться с деньгами ради выплаты компенсации. Определенно, сейчас он мог рассчитывать только на Хилавию, Талфана или Сержа. Да и то без особой уверенности. Дорожки колхаунцев разбежались уже достаточно далеко, чтобы начать сомневаться друг в друге. Оставался Серж, однако с ним все еще сложнее. Человек, который дружит со всеми, не дружит ни с кем. И рассчитывать в сложный момент на столь скользкого типа точно не стоило. Единственная причина, по которой его имя появилось в списке помощников, это подозрение Малка в его причастности к самой пугающей тайной службе Бореи. Именно в этом качестве Серж был ему сейчас нужен. И именно на эти его связи Малк рассчитывал. Был, правда, еще один человек, который вполне мог ему помочь, леди Моррой. Однако ее в свой список Малк вносить пока не стал, пусть она и обладала как необходимыми для его спасения денежными средствами, так и нужными знакомствами. У всего есть цена, есть она и у бескорыстной помощи. И настолько сильно задолжав Терри, Малк больше не сможет изображать независимость и игнорировать знаки внимания. А там это превращение в Альфонса недалеко. Так что нет, о Терри Морой он вспомнит только в случае, если не сработают все остальные варианты. И не раньше. Письмо ему пришлось писать прямо в камере, на дешевой желтой бумаге, гусиным пером и в свете дрожащего пламени свечи, которое держал надзиратель. Причем текст всех трех писем содержал одно и то же. Просьбу срочно прийти в отдельное сыскное управление и заплатить за него залог в 500 драхм. Саму же сумму он просил считать займом и обещал выплатить ее в кратчайшие сроки после освобождения. Коротко, ясно и по делу. Однако сочтут ли его друзья-товарищи содержание письма достаточно убедительным и не примут ли за розыгрыш или мошенничество? Этого он не знал. «Завтра по адресам отправят», — сообщил Малку надзиратель, забирая записки вместе с пищими принадлежностями. И оставил его в камере одного, за что Малк был искренне ему благодарен. Оказаться в одной камере с десятком жаждущих его крови уголовников, еще в интернате он прочитал кучу бульварных романов, авторы которых обожали ставить своих героев в подобной ситуации, стало бы слишком уж явным проявлением черной полосы, которая началась в его жизни. Сам Малк также не следовал традициям литературных и вполне реальных сидельцев, не дерзил надзирателем, не развлекался дрессировкой пойманных мышей и тараканов. Ни тех, ни других в камере не было. И даже не готовил побег, подпиливая прутья решетки, выдалбливая в полу подземный ход или готовя призыв могущественного потустороннего спасителя. Он ел, спал, и в те редкие часы, когда его не дергали на допросы и не отвлекали разговорами скучающие обитатели соседних камер, медитировал. Вообще опыт медитации по формуле его обновленного тайного искусства без использования зеркала Друзала оказался далеко не столь бесполезен, как представлялось ранее. Да, магический артефакт сильно облегчал тренировку, показывал прогресс и наиболее явные ошибки. Но в то же время он множил некоторые дурные привычки, заметить которые удалось только сейчас, а заметив, заняться их исправлением. Еще подобного рода практика позволяла примерно оценить то будущее, которое ждало всех магов, собирающихся прорываться за границу ранга бакалавра. Со слов того же Хордала, после перехода младшей магистры, для большинства чародеев зеркало становилось бесполезным. Им приходилось рассчитывать прежде всего на свою волю и талант. И именно по этой причине столь многие маги так и оставались слабейшими в своем ранге, не говоря уж о рывке к большому могуществу. Так вот, Малк смог оценить свою способность развиваться без костылей, и результат сильно ему не понравился. Да, до пика ранга бакалавра еще надо было дожить, что с учетом сыплющихся на него неприятностей было весьма сомнительно. Но разве могут какие-то трудности мешать стремлению к большой цели? У Малка такая цель имелась. И вот теперь он попробовал прикинуть, реалистична ли она. Однако приговор был короток. Угораздило же родиться гребаным пустышкой. Чуть слышно постонал Малк. Едва впервые ощутил, как без поддержки зеркала уже на нынешнем ранге лишается пластичности внутреннее убранство Дворца Духа и начинает жить своей жизнью в ментальной пустыне. А что будет дальше? Ответ очевиден. Впрочем, унывать из-за этого Малк не думал. Сложностью больше, сложностью меньше. Маг идет к своей цели не потому, что он надеется ее достичь, а потому, что в том смысл его жизни. И возникающие на пути преграды следует воспринимать как испытания, закаляющие либо волю, либо разум, либо силу. Так Малк смотрел на вещи раньше, так планировал смотреть и впредь. По представлениям Малка, если хоть какое-то из писем и выстрелит, то изменений в его тюремной жизни следовало ждать не ранее, чем через 2-3 дня. Пока письма передадут курьерам, пока те доберутся до нужных адресов, пока найдут нужных людей. Деньги, опять же, вот так сразу из кармана не вытащишь. Их искать и, возможно, занимать надо. Нет, даже 3 дня – это слишком оптимистичный срок. Однако Малк ошибался. Уже к вечеру следующего дня в унылый тюремный быт ворвался вихрь перемен. И началось все с появления старого знакомца, капитана Терхат. Малк только-только вернулся после очередного разговора с дознавателем, призванного простимулировать его желание сотрудничать на случай провала затеи с письмами. Или, возможно, свою роль сыграла вера Флавия Шлеса, что не все с Малком так уж чисто. И он просто пытался хотя бы для галочки найти какие-нибудь зацепки. Неважно, Малка детали не волновали. Главное, что его опять от души избил мстительный Унтер, и он был вынужден по возвращении в камеру заняться самолечением. Вдруг загрохотала ведущая в казематы дверь, и до его ушей донесся знакомый голос капитана. «Слушай, Флавий, мне плевать, что за дела ты тут проворачиваешь и какие секреты прячешь. Я не из дисциплинарного комитета, и это не мое дело. Но если я сказал, что хочу взглянуть на твоих задержанных, я взгляну. Пора бы это уже было уяснить, ничуть не считаясь должностью», властно выговаривал дознаватель Утерхат, и сейчас он ничуть не напоминал того жалко трясущегося мужика, которого дико напугало появление госпожи Лиар. Впрочем, совсем уж задавить Флавия Шлеса авторитетом у него не получилось. И пусть за шумом шагов его ответа Малк не расслышал, но зато тон распознал прекрасно. Дознаватель хоть и не дерзил, но отвечал достаточно твердо и уверен. «Что, покровителем своим меня пугать будешь?» Вот кто не сдерживал голоса, так это капитан, как и эмоции. «Серьезно? И что же он мне сделает, когда узнает, что причина шума гамма в нежелании его любимчика дружить с хорошими людьми?» «А, молчишь? Тогда оставь меня в покое и дай на людей посмотреть». Малк, еще толком ничего не понимая, но уже начиная догадываться, что за ним, медленно приблизился к решетке. Успел аккурат к тому моменту, когда прогуливающийся по коридору капитан поравнялся с его камерой. «Ба, какие люди!» – воскликнул Терхат, мгновенно его узнав и остановившись напротив. «А, красивый какой! У меня-то когда гостил, условия получше были, а?» Судя по голосу, встречи с Малком он был, очевидно, рад. На фоне прошлого унижения это выглядело, если не странно, то неожиданно. А пока Малк раздумывал над наиболее подходящим ответом, капитан развернулся к дознавателю тенью, следующему за ним. «За что он у тебя здесь обретается?» «Опасный бунтовщик, монархист и террорист, неоднократно покушавшийся на жизнь сотрудников нашего отделения», отчеканил Флавий Шлес, гневно раздувая ноздри. И Малк со всей очевидностью понял, что даже если Терхат вдруг пришел именно за ним, хотя о причине он мог лишь догадываться, освободить его у капитана не получится, просто лишь из нежелания дознавателя прогибаться под залетного начальника. И очень даже может быть, что сорвется выкуп. Довести дело до суда и добиться максимального наказания для оставшего камнем преткновения Малка вполне в духе местных жандармов. Особенно если нанесенная им обида будет достаточно велика. А в том, что обида будет, можно было даже не сомневаться. «Да ты что?» – изобразил удивление Терхат, разве что не хлопнув себя ладонями по коленям. «Бунтовщик? Может, еще и сообщников ему уже нашел? И к делу находящемуся подшил, а?» «Капитан, не забывайся», — процедил Флавий Шлез. «Если увидел, кого хотел, то убирайся». «Мне нужен этот человек», — безапелляционно заявил Терхат, даже не пытаясь как-то сгладить нарастающий конфликт. У него был то ли зуб на местных жандармов, то ли нелюбовь с таинственным покровителем Флавия, но в итоге он явно нарывался на неприятности и втягивал в них Малка. Во всяком случае, так все выглядело на первый взгляд. И лишь после некоторого раздумья Малк смог заподозрить в происходящем второе дно. Вспоминая тот страх, который испытывал Терхат перед госпожой Лиарой, не планировал ли жандарм подобным поведением подвести под ее гнев и своего оппонента? Догадка выглядела весьма многообещающе, по крайней мере, на вкус Малка, уже отчаявшегося встретиться с представительницей темной канцелярии. Главное, чтобы причина происходящего крылась именно в этом, а не в каких-то дрязгах между силовыми структурами, делящими власть. «Нужен? Так иди к своим писарям, выправляй нужные бумаги и возвращайся», — осклабился дознаватель. «А пока проваливай», — и твердо показал Терхату на выход, так что тому не оставалось ничего другого, кроме как демонстративно хмыкнуть и направиться прочь. Малка капитан 3-го жандармского корпуса не удостоил и взгляда, чего нельзя сказать про Флавия Шлез. Хищный прищур, которым он наградил своего пленника, обещал тому такие неприятности, что Малк не смог сдержать дрожь. «Проклятие! А ведь очень даже может быть, что именно в этом и есть цель Терхата. Довести Флавия до белого коленя, дождаться, пока тот отыграется на Малке, и лишь потом подставить под удар самого дознавателя. Идеальная схема. Заодно и Малку за прошлое унижение отомстит. Ерох, ерох, ерох!» Малку впервые за все время злоключения стало жутко. Даже на допросах было не так страшно. Боли он не боялся, а здоровье, как выяснилось, позволяло пережить и не такое. Но теперь все было иначе. Так что, когда спустя 2 часа молчаливый охранник вывел его из камеры и повел в сторону допросной, он откровенно запаниковал. И даже задумался о побеге. Не всерьез, скорее рассматривая как некую возможность, но задумался. «Чего вы там копаетесь? Я заждался уже!» — раздался знакомый голос Терхата. Едва Малк с конвоиром поднялся на 2-й этаж и оказался в небольшом холле. Сам капитан с мрачным выражением лица сидел там же, в кресле, и обмахивался какими-то изукрашенными печатями бумагами. Впрочем, охранника ничуть не удивило появление постороннего. Все так же невозмутимо он снял с Малка кандалы и удалился, оставив их с капитаном наедине. «Пошли!» — сказал капитан Терхат, поднимаясь и цепляя Малка за локоть. «Тебе в очередной раз безумно везет, просто потому, что кое-кто изъявил желание с тобой поговорить», — сообщил он, и вдруг, окинув лицо Малка внимательным взглядом, особенно задерживаясь на уже практически сошедших на нет синяках, недовольно добавил. «И ведь не особо даже страдал, а?» «А вам хотелось бы?» — наконец нарушил молчание Малка. Ощущать себя пешкой в чужой игре было омерзительно. И грядущая встреча с представительницей канцелярии, в чем он уже не сомневался, его совсем не радовало. Хотя бы в силу нарастающего подозрения, что пройдет она совсем не по тому сценарию, какой ему виделся до попадания в камеру. «Очень, парень, очень!» – шепнул капитан, хищно сверкнув глазами. «Так что если вдруг разговор пойдет как-то не так, знай, судьба от тебя ждет очень невеселая». Он распахнул дверь и втолкнул Малка в допросную. Точнее, попытался втолкнуть. Но Малк вовремя напряг мышцы и потому смог войти в кабинет, сохранив хотя бы видимость достоинства. «Добрый вечер, госпожа Лиара. Давно не виделись». С подчеркнутым уважением сказал он с порога, едва ощутив витающий в воздухе знакомый аромат духов. И не ошибся. В кабинете действительно находилась знакомая ему властная красавица. В черном кружевном платье, оставляющем открытыми только кисти рук и стопы. Она боком сидела на краешке стола дознавателя и курила сигарету, вставленную в длинный мундштук. Причем складывалось ощущение, будто данное занятие было единственным, что действительно ее волновало. Повисла пауза. Возможно, предполагалось, что Малк должен был ощутить неловкость, однако он, наоборот, собрался. Заключение в камере и жесткие допросы выбили в него почву из-под ног, заставив смотреть на происходящее, словно бы отстраненно. Он не очень понимал, как действовать дальше, и из-за одного лишь упрямства сохранял твердость духа. «Удивительный ты парень, Малк, категорически не приспособлен к спокойной жизни. На поезде едешь, с террористами столкнешься. На допрос явишься, так тебя сломанного чтеца засуну. Вдруг произнесла госпожа Лера мягким, бархатистым голосом. И от одного его звучания по коже Малка забегали мурашки. Ерох, да как она это делает-то? Терри Морой тоже на него влияет, но скорее как обычная, пусть и весьма привлекательная лично для него девушка. Возможно, влияет чуть сильнее. Однако без неестественного колдовского очарования и бьющего по мозгам вожделения. С госпожой Лярой все было совсем не так. «Кстати, в этот раз без чтеца обошлось?» Снова выпустив дым в потолок, спросила красавица. «Без него», — внезапно севшим голосом ответил Малк, так и не пройдя дальше порога. Приближаться к собеседнице он откровенно опасался. В конце концов, у всего есть предел. И чересчур, приблизившись к госпоже Лиаре, он вполне мог потерять над собой контроль. Тем более, что с прошлой их встречи аура страсти и вожделения, что облаком окутывала молодую женщину, изменилась, и сильная власть больше Малка не спасала. «Уже хорошо. А то, что побили немного, так ничего. Шрамы украшают мужчину», — промурлыкала госпожа Лиара и неторопливо перевела взгляд на Малка. «Я ведь права?» «Вам виднее, госпожа». Немного взяв себя в руки и стараясь не смотреть на боковой разрез платья, вдруг открывший ногу красавица до самого бедра, ответил Малк. Откашлялся и спросил, могу ли узнать, чем обязан нашей встрече. Я, знаете ли, последние месяцы так к ней стремился, так ее желал, и все без толку. А тут вдруг раз, и вы появляетесь. Собственно, возможных ответов на его вопрос было два. Либо шум поднял потерявший его Серж, из-за чего капитан Терхат и отправился в Аеш по городским застенкам. Либо опять все тот же лидер стаи каким-то чудом получил письмо Малка раньше срока и сообщил о нем своему начальству. Других объяснений появления представительницы канцелярии не было. Однако прямо заговорить об этом Малк не мог. «Вот видите, как вас любят святые?» Продолжила играть обертонами госпожа Лиара и каким-то гипнотизирующим, притягивающим к себе внимание движением стряхнула пепел на стол дознавателя. «Вдруг раз и появилась», — повторила она и неожиданно резко спросила. «Почему не спрашиваешь, зачем?» «Чтобы сделать предложение, от которого не смогу отказаться», — хмыкнул Малк. «Иначе все теряет смысл. Участие в моих поисках аж целого жандармского капитана, молниеносное появление, сверкающей грозными печатями бумаги, когда его авторитета оказывается недостаточно, встреча с вами, наконец». «Наглец!» Проворковала красавица, вызвав у Малка очередную волну мурашек и прилив жара внизу живота. Да такой сильный, что для успокоения ему пришлось незаметно прикусить кончик языка, чтобы вернуть ясность ума хотя бы болью. «Но весьма притягательный наглец», — продолжила она, разглядывая Малка, с видом энтомолога-любителя, повстречавшего редкого жука. Играть словами можно было долго, но Малк желал определенности и потому спросил. «Ну так в чем заключается это предложение? Порекомендованное вами учебное заведение я практически окончил, магом стал. Канал связи с канцелярией в лице Сержа вычислил. Вроде все задания выполнены. Пришло время собеседования, ведь так?» Пока говорил, внутри все сжалось в тугой узел, да так, что даже наведенное госпожой Лиарой вожделение отступило. Решение слишком многих его проблем зависело от ответа сидящей перед ним женщины, причем женщины неизвестного звания и должности, чтобы он мог продолжать сохранять равнодушие и спокойствие. «Задание, собеседование, а если все гораздо проще? Если вас банально пожалели и решили помочь без всякой на то причины, а?» Тихонько засмеялась госпожа Лиара и, стряхнув остатки сигареты на все тот же стул, спрятал ему штуку в сумочку-клатч. Слова про канал связи она демонстративно проигнорировала. «Если бы вы ограничились помощью в обучении и ненавязчивым присмотром, поверил бы сразу. И даже вызволение из камеры с помощью капитана Терхата смог бы как-то объяснить». Малк вежливо улыбнулся. «Но ваше появление не укладывается ни в какие рамки, и для меня имеет лишь одно объяснение». Хождение вокруг да около постепенно начинало его раздражать. Тщательно скрываемая радость от того, что он получит-таки своего покровителя, чем дальше, тем сильнее обращалась с странным поведением колдовской красавицы. Малк его совершенно не понимал, и это настораживало. «Мне нравится, что вы умеете думать». Немного не впопад, но зато нормальным, лишенным колдовского очарования голосом, сказала госпожа Лиара. Жаль только, и вы не застрахованы от ошибок». Она соскользнула со стола, подхватила изящную шляпку с вуалью и, соблазнительно покачивая бедрами, направилась в сторону Малка. В двух шагах от него замерла и с тонкой улыбкой пояснила. «Я сюда пришла не предложение вам делать, а просто посмотреть». «И?» — чуя неладное, спросил Малк. «И увиденное мне не понравилось», — покачала головой госпожа Лиара. «Вы слишком много о себе возомнили, юноша? Таких в канцелярии не любят. Как не любят, когда влияние службы пытаются использовать для решения собственных мелких проблем и проблем. В том числе с домами, особенно с домами». Красавица ослепительно улыбнулась и, проведя кончиком пальца по щеке Малка, направилась к двери. «Извините, но разбирайтесь с аристократами сами. Столь проблемные сотрудники нам не нужны». Госпожа Лиара была уже в коридоре, когда до Малка впавшего в ступор донеслось. «А еще постарайтесь в дальнейшем не попадать в руки жандармов. Больше вас никто вытаскивать из их застенков не будет». На этом их с госпожой Лиарой вторая встреча завершилась. Малк остался с полным комплектом разбитых надежд, треснувших иллюзий и оказавшихся пустышками фантазий. Сыскное управление Малк покидал в полнейшем расстройстве чувств. Слишком резкий был контраст между ожиданиями и реальностью. Слишком многое в его великом плане было завязано на покровительство кажущейся всемогущей канцелярии. Как вдруг такой удар? Принять его было сложно. Он даже вещи свои забирал откровенно бездумно, просто рассовал все по карманам и подмахнул, не глядя бумагу о получении. И лишь попытавшись сесть на рейсовый амнибус, понял свою ошибку. Из действительно ценных предметов, бывших у него на момент ареста, жандармы оставили ему только гадательные кости и ключ от квартиры. Все остальное – 1,5 драхмы наличных, красиво сделанное самопишущее перо, складной нож для бумаг и даже кожаный мешочек для костей – затерялось в закромах управления. И никакое заступничество канцелярии не смогло спасти его от мелкого воровства. В итоге возвращаться домой ему пришлось пешком. Но вишенкой на торте данный опыт в этот день, увы, для него не стал. Финальной точкой эффектно поставленной судьбой оказалось прикрепленное к двери его квартиры письмо. Хозяин дома сообщал Малку, что по завершении месяца, то есть менее чем через 2 седмицы, ему следовало освободить занимаемые помещения. Был ли тому причиной всего лишь повышенный интерес к Малку со стороны сыскного управления или имелся прямой запрет сдавать ему жилье, в письме не объяснялось. Молча показав бумаге неприличный жест и мысленно отправив хозяина в пекло вместе с его коллегой с улицы Святых Защитников, Малк прошел в комнату и, не раздеваясь, рухнул на матрас. Все, чего сейчас требовала его нервная система, это сон, и он не видел смысла сопротивляться. Отдых вне тюремных стен и вправду оказался лучшим лекарством. И утром Малк стал уже другим человеком. В голове у него за время сна все утряслось, было разложено по полочкам, и он вернулся к прежней ясности в желаниях и целях. Ведь, по сути, у него ничего не изменилось. Нет покровителей и не будет. Так он вроде уже смирился с тем, что из Андалора рано или поздно придется бежать. Под колпак к обиженным капитанам Терхатам жандармам из сыскного управления попал. Ну, бывает, многие люди годами так живут. Главное, в открытую не подставляться, а там, глядишь, и обойдется. Тем более, что про отсутствие прикрытия со стороны канцелярии, кроме госпожи Лиары, никто ведь не знает. А значит, и какое-то время Малк вполне защищен. Что там дальше? Сотрудничество с Сержем, раз секретной службе он больше не интересен. Теперь, скорее всего, будет свернуто. Малк и без того продолжать его не планировал. Все осталось по-прежнему, да, обидно, да, не получится сделать карьеру рыцаря плаща и кинжала, ну и что с того? Мир велик, цели определены. Осталось лишь идти к ним, подстраиваясь под изменчивые обстоятельства и невзирая на неизбежные неудачи. То есть делать все то, что Малк делал раньше, а раз так, прочь уныне. Несмотря на подобное рассуждение, в следующие 1,5 седмицы Малк провел по большей части дома. Разве что курсы в обществе не пропускал. От всего остального уже отказался. На работу в лечебницу больше не ходил, встречи стаи игнорировал, предпочитая целиком сосредоточиться на преодолении оставшегося микроскопического разрыва, отделяющего предельную емкость резерва от границы в 20 терков. О невозможности пользоваться источником клиники он, правда, сожалел. В деле тренировок это было весьма мощное подспорье. Однако пережитое в застенках управления испытание на жизнестойкость его, если не испугало, то вновь заставило задуматься а влияние на организм токсичных эманаций жизни. Потому что, разрешив внешнюю проблему с избавлением от избытков энергии сейчас, после прекращения тренировок в боевом зале, правда, вновь поднимающую голову, он, кажется, упустил то, как это влияет на происходящее внутри его тела. Скачком увеличившаяся выносливость и способность к восстановлению явно лишь видимая часть айсберга. Наверняка полно такого, о чем он даже не догадывается. И не факт, что это неизвестное принесет Малку пользу. Так что его работу в клинике также следовало считать оконченной, а очередной мост за спиной – сожженным. В плане личных отношений тоже кое-что случилось. Через 6 дней после отправки писем с просьбой о помощи к нему в дверь постучался курьер со значком «Школы трех святых». Со скучающим видом он попросил медальон Малка и, убедившись, что перед ним нужный человек, вручил так и нераспечатанное письмо из-за стенков сыскного управления. На словах же передал, что леди Хилави переживает критический период в своем развитии, а потому не может отвлекаться ни на что-то постороннее. Малк попытался выяснить, кто его послал, но курьер только пожал плечами и отбыл. Хотя, честно говоря, вопрос свой Малк задавал чисто по инерции. Кто именно таким образом ответил на его письмо? Сама Хилави или кто-то, кому она дозволяет распоряжаться своей корреспонденцией, его не интересовал. Разрыв есть разрыв. А то, что он был подан в столь оскорбительной форме и, возможно, по чужой инициативе, дело десятое. Если бы пару месяцев назад это произошло, было бы обидно. Сейчас же, извини, подруга, попереживать на данную тему придется когда-нибудь потом. Вот единственное, что Малк мог сказать по итогам визита курьера. Сказал и сосредоточился на более важных в данный момент вещах. Количество песка в часах, отмеряющих время до его конфликта с лоялистами, неудержимо сокращалось. Отвлекаться на дела сердечные сейчас было сродни самоубийству. Одной такой крайне серьезной вещью и стал визит Малка в храм Китот, где он присягал не принимать сторону демонов. И поводом для посещения было вовсе нежелание высказать свое недовольство тем, как жрец своей хитрой формулировкой клятвы загнал его в нынешнее безысходное положение. Бакалавр стихии огня был в своем праве и добивался своих целей точно так же, как и пришедший просить помощи Малка. Если кого и стоило здесь обвинять, так это самого себя. Нет, в дом Китота Малк пришел за другим. Практически достигнув с помощью наследия пика красного ранга, он оказался перед дилеммой – идти по предложенному жрецом традиционному пути или выбрать более привычную дорогу современного мага. Порой ему казалось, что думать тут не о чем, и удел старых практик – тихо пылиться на полках закрытых библиотек, в архивах коллекционеров и арсеналах жрецов. Слишком много минусов, чтобы всерьез рассматривать плюсы. Но потом он вспомнил о своем положении, о недоступности ценных знаний, навыков и заклинаний, об обложивших его, как волка, врагах и об откровенно поганом образовании, и начинал сомневаться. Так что многого от посещения храма он не ждал, но послушать еще парочку доводов опытного жреца послушал бы. «Пришел? Думал, дольше продержишься», — вместо приветствия сказал жрец Малку, переступившему порог дома Китота. «Почему?» Удивился Малк, разом забыв заготовленную речь. «Слишком сомневаешься в выбранном пути. Правильно, неправильно. Пока носом в стену не упрешься, пока пределов ранга не достигнешь, окончательное решение о принятии наследия будешь откладывать». С неожиданной иронией пояснил бакалавр, стоя спиной к Малку и протирая влажной тряпкой медный канделябр. Сам он, в отличие от прошлого раза, над демоническими останками больше не медитировал и дым благовония не вдыхал. Наоборот, был весьма деятелен, занимаясь уборкой и приводя внутреннее убранство храма в порядок. Малк даже сказал бы, что жрец был крайне сильно возбужден, что проявлялось не только в поведении, в чересчур громком голосе, резких движениях или преувеличенных реакциях, но и отражалось на окружающем его поле власти. Малк отчетливо ощущал непонятного происхождения вибрации, колебания и словно бы даже завихрения. «Так я уже нужных пределов практически достиг. Волосок до той самой стены остался», — сообщил Малк, чем неожиданно удивил бакалавра огня. «Серьезно? Что-то как-то сомнительно». Все так же, не поворачиваясь к нему лицом, хмыкнул жрец. «Если так, то у тебя не возникнет проблем с демонстрацией парочки фокусов. Не правда ли?» «Да легко», — ответил Малк, немного уязвленный словами жреца. Решительно шагнул к канделябру, взялся за него рукой и, сосредоточившись, зажег силой сразу 6 из 12 свечей. Истратил на это, правда, 3 эрга, что с точки зрения экономии силы ни в какие рамки не укладывалось. Но все равно остался доволен. Для мага, которому доступна одна лишь пневма, даже столь примитивная манипуляция с огнем была уже великим достижением. «Это все?» Явно не впечатленный происходящим, бросил через плечо специализирующийся на огне жрец. Малок окончательно разозлился. «Нет, есть еще это». Напрочь забыв о субординации, рявкнул он и, вытянув перед собой ладонь, закрутил небольшой вихрь силы, похожий на то, что выручил его во время поединка в боевом зале. Причем на сей раз Малк смог сохранить над ним достаточно контроля, чтобы ухнуть не весь резерв, как в прошлый раз, а лишь треть. А вот так уже лучше. После небольшой паузы проронил жрец и наконец-то соизволил повернуться к Малку лицом. Все изученные приемы в один навык, смотрю, аккумулировал. Похвально, похвально. Но нос особо не задирай, все через это проходят. И закрутил точно такую же воронку, но только сотканную из огня, издающую при вращении такой свист, что было больно ушам. Творение Малка она била по всем статьям, впрочем, о том, чтобы обойти в управлении силой целого бакалавра, он даже не мечтал. И потому уважительно кивнул и убрал собственный вихрь, рассеяв неистрачную энергию в воздухе. «Что ж, хорошо, подобные успехи требуют награды», — зеркально повторил его действия бакалавр, разве что не истратив пустую ни капли силы. «Филактерию принес?» Малк молча достал из-за пазухи футляр, за которым утром специально ходил к своему тайнику и протянул жрецу. «Держи, держи. Я хоть и говорил его вернуть, но кто ж знал, что Китот найдет в твоем лице столь верного последователя?» Засмеялся Бакалав. Он вдруг сосредоточился, зажег на кончиках 2 сжатых пальцев среднего и указательного бездымное пламя и провел им вдоль корпуса филактерии. Футляр моментально потеплел, однако больше никакой видимой реакции не проявил. И смысл действий жреца остался для Малка совершенно непонятен. «Теперь забирай». Закончив загадочные манипуляции силой, сказал бакалавр и снова улыбнулся, как казалось Малку, с облегчением. «Да, порадовал ты меня, сильно порадовал. Если бы не твой вихрь, призвал бы демона и заставил с ним драться, а так...» «Да, награду ты и без лишней крови заработал», — сообщил он доверительным тоном, каждым словом будто заколачивая гвозди в гроб Малка. Вздохнул и властно приказал. «А теперь проваливай». Мир вокруг Малка закружился в огненном хороводе, кожу обожгло жаром, и все закончилось. Он осознал себя стоящим перед входом в храм и услышал, как задвигается на дверях внутренний засов. «Сходил, называется, за советом», — попросил помочь с выбором. С откровенно обалделым видом произнес Малк, поглядывая на все еще зажатую в его руке филактерию, как на смертельную змею. А при мысли, что он лишь чудом избежал драки с демоном, у него и вовсе похолодело внутри. «Да чтоб я еще раз сюда пришел!» Однако закончить мысль Малк не успел. Левое ухо вдруг ощутило прилив жара, и он услышал. «Держи филактерию при себе, и когда станет туго, скажи. Во славу Китота!» На этом магическое послание закончилось, и никаких пояснений к происходящему не последовало. Впрочем, ждать их Малк не стал, чувствуя, что он опять куда-то вляпался. Малк быстрым шагом, едва ли не бегом, помчался прочь от храма. «Принять наследие и прорываться через ранги, следуя завещанному Китотом пути, говорите?» «Да идите к Ероху!»